Глава третья. Эх, сколько застолий помнила их веранда, увитая виноградом. Правда, больше печальных. Потому что следом за Марьям Анаит родила и потеряла сына. А следующего не донесла, выкинула на позднем сроке. Для семьи весь мир будто стал черно-белым. Анаит истерично плакала, глаза ее опустели, сердце как окаменело. По-прежнему готовила, убирала, заботилась, но без любви, а потому что надо. А Тигран, большой, сильный, словно согнулся. «Господи, за что ты отняла моих детей?» — мрачно вопрошал он. «Чем же они успели перед тобой провиниться? Чем успели нагрешить? И после этого говорят, будто ты добр? Ведь сказано, ни один волос не упадет без твоего желания. Нет, Господи, нет, не жди теперь от меня молитв. Теперь нам не по пути». Казалось, он был готов изгнать Бога из своей души, если бы не отец. Когда солнце коснулось кромки гор и в их саду уже густели синие сумерки, старый мушек снял с плеча хурджин, достал из него бутылку водки и два стакана, лаваш, завернутый в чистую тряпку, немного зелени и кусок бараньего сыра. Разлил водку по стаканам и приказал сыну пить. И сам выпил молча. И сказал, что коли нет в душе человека Бога, его место занимает дьявол. Потом достал из хурджина свой дудук. Его пальцы зашевелились на трубке, звуки плавно перетекали один в другой, но не спешили, а плыли. Грустные, плавные, мелодичные, порой прерываемые грустной песней чабанов и блиянием молодого барашка. Через год, в те яркие майские дни, когда весна царила в своей буйной стихии, когда расцвели молодые абрикосовые деревья в их саду, у Тиграна и Анаит родился долгожданный мальчик. «Смотрите, видите? У него родинка на лбу, как у моего Тиграна. Наша порода!» Ликовала Сарбуй, наклоняясь и с умилением глядя на ребенка. «Баладжан, умереть мне за твою родинку!» Радости в доме было немерено, ведь сын в семье – это главная стена, на которую опирается крыша. Но Арминак появился на свет прежде времени и оказался слабым. Всем становилось ясно, что не жилец он на этом свете. Не хотела Анаит к нему привязываться. Не могла больше вынести потери. Даже от груди хотела отлучить. Но Тигран не дал, сразу полюбив наследника какой-то звериной, яростной любовью, и обвинял Анаит, что она недостаточно его любит. А Арминак глядел на мать большими печальными глазами, как будто прощаясь с ней каждый день. Опасаясь, что он не выживет, Тантикин с Рбуи торопила окрестить его. Даже к Сирануш за помощью обратилась, и та поила младенца своими горными травами. 3 дня и 3 ночи не отходила от него старая знахарка и, наконец, сказала: «Не трогайте его, пусть лежит. Все, что в моих силах было, я сделала. А там уж как Господь Бог пожелает». То ли всесильные материнские слезы двигали милосердием Господа, то ли помогли чудесные снадобья старой ведуньи, но однажды произошло чудо. «Выжил! Выжил!» — радостно закричала Сирануш, осматривая ребенка. Мертвые звали его, но он не пошел за ними. Не прошло и года, как в их дом постучало новое горе. Занемог старый мушек. Дудук, который он резал из древесины абрикосового дерева и в который дул, набрав в грудь побольше воздуха, прикрыв глаза и покачиваясь в такт музыки, был, как и прежде, лучшим во всей округе. Душа от его звука взлетала и парила высоко-высоко над горами и цветущими садами в лучах солнца. Но сам он, когда-то коренастый, крепкий и сильный, как вол, теперь постарел и согнулся, ходил с трудом, стал совсем молчаливым. Бывало, за весь день слова не услышишь. А потом и вовсе захирел и слег. Кашлял и дрожал от озноба в своей теплой постели на тахте. Сарбуи и Анаит поили его горячим отваром, чтобы прогнать лихорадку, кормили хашем и с горечью наблюдали за тем, как судорожно поднимается и опадает его слабая грудь. Взор его тихо скользил по комнате, из огромных глаз на землисто-сером, с запавшими щеками лице, медленно катились холодные слезы. Он понимал, что его время пришло, ведь вокруг давно уже постарели и ушли почти все его ровесники, один за другим. Не спрячешься никуда от судьбы. Ничем не сотрешь свой тчакатагир, начертанный на лбу в момент рождения, и совсем скоро наступит тот день, когда явится к нему ангел смерти и заберет его душу на небо. Тчакатагир. С армянского «судьба». Буквально надпись на лбу. А сам он уйдет в ту же землю, из которой вышел. Он задремал. Прошло несколько часов. Вдруг он открыл глаза и слабо сжал руку жены. «Прости меня, Сырбуйджан», — расслышала она. «Я много горя причинил тебе, но ведь ты знаешь, как я всегда любил тебя». Бедная Зырбуи, покорившись судьбе, не отходила от мужа ни на шаг, ловила каждый его взгляд, прислушивалась к каждому его вздоху и темнела на глазах. Только в молитве находила она отраду и черпала в ней силу для тех мучительных дней, для тех бессонных ночей. Сплошная пелена густого тумана окутала Тарон. Похоже, опять богиня Астхик спустилась с горы Гргур, чтобы искупаться в священной реке Арацани. А чтобы жители не увидели ее притягательную наготу, напустила на город непроницаемую мглу. Сквозь туман тускло мерцали звезды, рассыпанные по небосклону, и слабо пробивался свет луны, придавая деревьям сада какие-то причудливые очертания. В тот час вспыхнула в Сырбуи вся ее любовь к Мушегу. Та любовь, которой она отдала всю жизнь с первых дней своего раннего замужества. И в сверкающем пламени свечи встретила она благодарный взгляд мужа и сумела прочитать последние мысли в угасающих глазах. Она тихо встала и принесла его любимый дудук, с которым он хотел попрощаться. Старый Мушек поцеловал его, прижал к груди и навеки закрыл глаза. Крик вылетел изо рта Сырбуи, долетел до небес и вернулся обратно на землю. Никто не смел подойти и потревожить ее. Наконец, она встала с колен, перекрестила и поцеловала усопшего, а потом твердым голосом стала отдавать распоряжение сыну и невестке. Но стоило только взглянуть на ее преобразившееся лицо, и становилась ясна глубина ее безысходного горя. Весть о смерти Варпета быстро разнеслась по всему Тарону. По ведущей к их дому дороге потянулась вереница мужчин с печальными лицами и плачущих женщин. Мимо каменной крепости с башнями, где располагался турецкий гарнизон, мимо купольных церквей Сурб-Киракоса, Сурб-Саргиса, Сурб-Пыркича, Сурб-Марине и Сурб-Арутюна, мимо мечети с высокими минаретами, переделанной из церкви, под колокольный перезвон монастырей Мшо-Аракелоц, Сурб-Карапет, Сурб-Овенес, в дом покойного шли и шли люди, чтобы утешить родных добрым словом и посетовать на большое горе, которое выпало всем им, потерявшим такого человека. Армяне несли с собой сахар и водку, приговаривая «Аствацтвец, аствацверцрец». Местные кудры подносили мыло и шерстяные носки, а добродушные соседи-турки, Али и Джамиля, подарили отрез белой ткани и большой кусок сладкой халвы. «Аствацтвец, аствацверцрец». С армянского буквально «Бог дал, Бог взял». «Смерть – это воля Всевышнего», – тихо сказал Али, поклонившись Сырбуи, и качнулась черная косичка на его красной войлочной феске. «Прими ее со смирением, Джаным. Хороший был у тебя муж, с чистым сердцем и праведными поступками. Жаль, что он не был мусульманином. Аллах был бы рад иметь такого сына, как уста Мушек». Когда пальцы Али перебирали бусины янтарных четок, Джамиля что-то незаметно шепнула ему на ухо. «Да-да», — кивнул Али, согласившись с женой, что сказал лишнее. «Хорошим был человеком Устамушек, сестра. Да пребудет он на небесах». И он поднял свою руку и медленно, торжественно приложил в знак приветствия к сердцу, губам и лбу. Потом он подошел к Тиграну и сказал: «Рано покинул нас твой славный отец, но ты, его достойный сын, будешь для меня живым напоминанием, воссоздающим его образ». Али часто бывал в хлебосольном доме Мушека, вместе с которым он вырос, иногда они даже попивали. Турки вина не пьют, это запрещено Кораном. Но насчет водки там ничего не сказано. Стало быть, ее можно пить, не нарушая заповеди Магомета. А дружбу свою мужчины хранили в тайне из боязни навлечь на себя гнев. Разве мог Али говорить открыто, что его сосед армянин – честный, хороший человек, что ему приятно бывать у него в гостях, поговорить с ним по душам, когда каждый день на базаре, в духанах и в мечетях младотурки и муллы вдалбливают в голову, что армяне – самые худшие из всех гяуров, что все беды правоверных – бедность, болезни и даже неурожаи – исходят от армян. Моллы требуют истребления их всех, утверждая, что тогда на благословенную страну великого султана спустится благодать Аллаха. Нет, трудно турку открыто дружить с армянином. Пусть он в душе и не верит словам муллы. Бренное тело Мушега обмыл и одел старый обмывальщик Карапет. Он ходил вокруг покойного и разговаривал с ним, как с живым. «Ты, Мушек Джан, на меня не обижайся, я твой друг. Я тебе больно не сделаю». В завершение он вложил в скрещенные, желтые, как пергамент, руки Мушега, его звонкий дудук. Рядом зажег лампаду, чтобы осветить душе Варпета путь на небеса, а за услуги свои получил в дар одежду покойного. Похоже, Мушек был доволен. Старый и хрупкий, он неподвижно лежал в центре комнаты, во всем новом и чистом, с куском хлеба на груди, и, казалось, грустно улыбался, жалея оставшихся на этом свете. В комнате было зажжено несколько свечей и тлела лампада перед иконой. Священник смотрел на нее черными очами, будто пытаясь выведать последнюю правду, и шевелил губами молитву. Женщины расселись вокруг гроба и оплакивали ушедшего речами и песнями, каждая из которых завершалась таким громким воплем, что даже вековые камни проливали слезы. Несчастная Сырбуи распустила свои седые волосы, теребила их с горя и посыпала голову золой. Ее лицо покрылось трещинами морщин, глаза впали. Всего за один день она превратилась в 70-летнюю старуху с мутными бессмысленными глазами, словно кто-то украл ее годы. Спустя 3 дня после смерти, когда солнце перевалило за полдень, дом Петросянов вновь наполнился родственниками. Сильные мужчины трижды оборачивали гроб с телом вокруг оси и трижды ударяли им о закрытую дверь дома, чтобы апостол Петр услышал этот стук и открыл врата небесные ушедшей душе. А после, не оглядываясь назад, понесли умершего отпевать в церковь. Недавно прошел дождь, и мокрая трава вбирала в себя отпечатки грубых мужских башмаков. Тигран первым бросил горсть земли в глубокую могилу, отдавая последнюю дань отцу. За ним то же самое делали и остальные со словами: «Доброго пути тебе, Варпетджан. Передавай привет нашим покойникам». Потом подходили к Тиграну и пожимали ему руки в знак скорби и утешения. На поминальном обеде подавали хашламу и куркут. Пили водку за упокой души умершего, за его светлый путь, за то, чтобы он в том мире заботился об оставшихся на земле родных. Желали, чтобы за добро Мушега Бог его сыну и внукам счастье дал, да жизнь их продлил, чтобы род не прекратился, а только множился. Парил над дворами голос дудука. Так умел играть только Мушек. Но это был не Мушек. Тигран занял место отца. А как он играл? Плакал и плакал его дудук. Рвал душу, воскрешая в памяти дорогие образы отца, детей, друзей, всех близких, кто покинул этот мир и ушел в мир иной для вечного успокоения. Сырбуи умерла, когда у подножия гор начали таять многометровые серые ледники, а в расщелинах каменистых гор из-под снега появились первые цветы. И 3 месяцев после смерти Мушега не выдержала разбитое разлукой сердце. Ее, возлежащую в гробу с величественно строгим лицом и зачесанными наверх седыми волосами, погребли рядом с мужем. Спустя год на том месте появился резной хачкар из розового туфа с крестом, символом распятия Христа, окаймленный кружевными узорами. А под хачкаром был высечен дудук.